Глава 8. В суматохе центрального вокзала маленькая привокзальная часовня была оазисом мира и спокойствия. За ее порогом бешеный гул людских толп, скрежет прибывающих поездов, летание объявлений из громкоговорителей превращались в приглушенное эхо. Часовня была обставлена довольно скудно. В первом ряду стояли деревянные скамьи с подставкой для коленей, а также дюжина соломенных стульев. За скромным алтарем витиеватый витраж пропускал мягкий и спокойный свет. Войдя в помещение, Минсануте знал, что застанет там Амелию. Снаружи была припаркована ее тележка, которую охранял один из членов ее разношерстной лохматой свиты. Рикардо чувствовал себя напряженным и усталым. В ту ночь ему не удалось заснуть из-за изнурительных и безрезультатных размышлений. Чем больше он узнавал, тем меньше, казалось, понимал. Картина становилась все сложнее, а не яснее. Инспектор мог считать само собой разумеющимся, что животных убивали во время церемоний в честь древнего кровожадного божества Воду. И, по словам Дель Фарре, за этим стояли не подражатели, а подлинные последователи африканской религии. Кто это мог быть? Единственное, о чем он мог подумать, это нигерийская преступность, которая в течение многих лет процветала в Италии за счет контроля над проституцией. Но, насколько он знал, в этом районе никогда не было никаких признаков присутствия нигерийцев. Единственными нигерийскими ночными бабочками были те, кто каждый вечер садился на поезд, разлетаясь по всему региону вплоть до Турина, чтобы вернуться на рассвете следующего дня. Даже на площади 4 ноября на западной стороне вокзала нигерийцы вряд ли были самой представительной общиной. А тот неизвестный, которого Рикардо преследовал, прыгая по рельсам, как он увязывался со всем этим? Лишь в одном можно было быть уверенным — он не был африканцем. И все же сомнений не было. Именно он оставил свинью в кабине управления. Рикардо был почти уверен в том, что та долговязая тень, пойманная камерами на вокзале, принадлежала именно этому странному парню. И все это было, как казалось Рикардо, лишь верхушкой айсберга, определить истинные размеры которого ему было не под силу. Так что он надеялся, что, навестив своего любимого осведомителя и расспросив его как следует, сможет оценить ситуацию лучше. В часовне стоял запах воска и ладана. Кроме Амелии, здесь было еще несколько человек, погруженных в безмолвные воспоминания. Соблюдая меры предосторожности, к которым его обязывала пожилая бродяжка, Меценотте занял место на стуле позади нее. «Что у тебя на этот раз, коп?» Прошипела она сквозь гнилые зубы, не оборачиваясь. «Чего я тебе понадобилась так срочно?» Рикардо наклонился вперед и, не обращая внимания на исходивший от нее не очень приятный запах, прошептал ей на ухо. «Расскажи-ка мне все, что знаешь об этом твоем призраке». «Гляди-ка», — заметила она с саркастической усмешкой. «Теперь тебя заинтересовали бредни наркоманов и пьяниц». «Я видел его, Амелия. Я почти поймал его, но ему удалось ускользнуть от меня. Я должен выяснить, кто он такой и где прячется». «Это обойдется тебе в двойной паек». Меценотте не мог сдержаться. «Нехорошо торговаться в доме Господнем», — бросил он шутливым тоном. «Ну и отвали тогда, коп». Он закатил глаза. «Дай мне что-нибудь полезное, и получишь свои шоколадки». «Полезные? Например?» «Ты сказал мне, что никто не знает, кто он такой. Но знаешь ли ты кого-нибудь, кто говорил с ним?» Амелия покачала головой. «Мне говорили, что взгляд у него жуть какой. Безумный взгляд. Совсем, знаешь ли, не располагает к знакомству». «И он всегда был один? Разве его никогда не замечали вместе с другими? Может быть, с черными людьми?» «Черные люди? Нет. Насколько я слышал, он всегда был один. Меценотов в досаде ударил себя кулаком по бедру. «Ну как это может быть?» — прорычал он. Два человека в часовне на мгновение подняли головы, бросив на него неодобрительные взгляды. «Этот тип, он же не какой-то там залетный, он же знает вокзал как свои пять пальцев, он знает тут все, знает, как и где передвигаться, и мертвые животные, которых он оставляет, являются предупреждением для кого-то еще, кто находится на вокзале. Он был одет в лохмотья, выглядел как один из вас. Амелия, я не могу поверить, что никто не знает, кто он и откуда. Это ведь не настоящий призрак». Впервые за время разговора Амелия повернулась, чтобы посмотреть на него. В ее глазах горел странный огонек. Губы скривились в улыбке. «Ты что, на самом деле ничего не знаешь, да, коп?» «В смысле?» «Есть место, где, возможно, ты сможешь найти ответы, которые ищешь», сказала бродяжка, вытянув морщинистую шею в его сторону, в то время как ее голос понизился до шепота. «Поезжай в отель «Инферно».» На этот раз Лауре просто повезло. Невероятно повезло. Эстер Лементани была еще жива и, судя по всему, не переехала и не вышла замуж. Чтобы найти ее, достаточно было полистать телефонный справочник Милана. Теперь, сидя на кровати в своей комнате, скрестив ноги и держа в одной руке мобильный телефон, а в другой листок бумаги, на котором она записала ее номер и адрес, Лаура просто должна была решиться позвонить ей. Она долго думала, как ей лучше представиться, и в итоге остановилась на пересмотренной версии истории, которую рассказала людям из Иссеи. Девушка набрала номер и поднесла трубку к уху. Линия была свободна. Лаура звонила больше минуты, но никто не отвечал. Она уже собиралась дать отбой, когда трубку, наконец, подняли. «Здравствуйте, кто это говорит?» — произнес тонкий, как папиросная бумага, голос. «Доброе утро, меня зовут Лаура Кордеро. Сеньора Эстер Лементани, верно?» «Да, это я», — ответила пожилая женщина после недолгого колебания. «Что вы хотите?» Как и собиралась, Лаура рассказал ей, что она студентка исторического факультета, работающая над курсовой в университете. Тема — роль центрального вокзала Милана в депортации евреев во время Второй мировой войны. Она нашла ее имя, обратившись в архив Института современных еврейских исследований, и хотела бы взять у нее интервью по этому поводу. Рассказ из первых рук о тех трагических событиях был бы поистине бесценен. Закончив небольшую речь, которую Лаура мысленно прорепетировала и повторила, она почувствовала удовлетворение от того, как складно это прозвучало. Но на другом конце линии единственным ответом ей было молчание. «Сеньора Лементани», — сказала Лаура через некоторое время, — «вы все еще там?» «Я... да, я здесь». «Всего несколько вопросов, я не отниму у вас много времени». Снова тишина, потом... «Извините, но это невозможно». «Пожалуйста, это было бы очень важно для меня». «Нет, простите, девушка, я не в настроении», — ответила женщина. Ее тонкий голос звучал так, будто вот-вот сломается. «Воспоминания болезненны для меня. Слишком болезненно. Надеюсь, что вы сможете меня понять. А теперь я должна попрощаться с вами. До свидания». Нажав красную кнопку на своем мобильнике, отменяя прерванный звонок, Лаура уже перестала считать себя счастливицей. «Я здесь уже больше 2 месяцев, и до сегодняшнего дня никогда не слышал об этом. Как, черт возьми, такое возможно?» Повеселившись над тем, что он ничего об этом не знал, Амелия объяснила меценоту, что среди жителей вокзала некоторые заброшенные помещения в подвале вокзала известны как «Отель Инферно». Это были темные, сырые и опасные места, куда она старалась не соваться. но находились люди достаточно сумасшедшие или отчаянные, чтобы искать там убежище. Вернувшись в отдел, озадаченный и разъяренный, первым, к кому меценат попытался обратиться за разъяснениями, был помощник шефа Пьетро Фумагалли, устроившийся, как обычно, в своей ботанической пышной клетушке. В управлении было не так много людей, которым Рикардо мог доверять, и если среди них и был кто-то, для кого на вокзале не было секретов, то это как раз Фумагалли. Едва услышав о подземельях, дежурный встревожился не на шутку. Понизив голос и оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает, он договорился встретиться с Рикардо на улице в конце своей смены. Как и следовало ожидать, старый Фумагалли оказался настоящим кладезем информации. То, что он рассказал полчаса спустя, потягивая кампари за столиком в гран-баре, только усилило недоумение и гнев инспектора. На вокзале не только действительно были подвалы, но, как и все остальное на вокзале, они были огромными. В их число входили дневной отель и кинотеатр третьего разряда, закрытые в течение десятилетий, тепловая подстанция, где были сосредоточены все оборудование и средства управления, необходимые для работы систем отопления, помещения для электрических трансформаторов и других технологических аппаратов, и даже дополнительная станция, также долгое время не работающая, с 20 путями, которые в прошлом использовались для погрузки и разгрузки товаров и сортировки почты. В подвалах также располагалось неопределенное количество складов и кладовых, и лабиринт лестниц, туннелей и каналов, соединяющих различные помещения друг с другом и с поверхностью. Говорили также о бомбоубежище времен Второй мировой войны, но по этому вопросу дежурный ничего определенного сказать не мог. Когда-то здесь кипела деятельность рабочих, носильщиков и грузоотправителей, но постепенно эти пространства почти полностью перестали использоваться, превратившись в безлюдную пустыню. Доступ посторонним, конечно, был запрещен, но это не помешало толпам несчастных колонизировать их. Туда приходили наркоманы, чтобы уколоться. Бездомные, устраивавшие там импровизированные ночлежки. Нелегальные иммигранты и беглецы, прятавшиеся под землей. И одному Богу известно, кто еще мог скрываться в темноте этих сырых и полуразрушенных сооружений. Насколько было известно Фумагалли, там, внизу, в таких условиях деградации, которые трудно себе представить, на самом деле жили люди. В общем, недаром эти подвалы получили название «Отель Инферно». «Вовсе не странно, что вы никогда не слышали о них, инспектор», — заявил дежурный. «Подземелье. Это страшный сон комиссара Далмассо. Обычно он ведет себя так, будто их не существует. И достаточно одного упоминания о них, чтобы он пришел в ярость». «Именно этим объясняется нежелание Фумагалли обсуждать эту тему в офисе», — подумал меценате. «Но разве мы никогда туда не ходим?» — спросил он. «Они же по-прежнему являются частью вокзала и подпадают под нашу юрисдикцию». «В принципе, вы совершенно правы», — ответил Фумагалли с некоторым смущением. «Но мы говорим о территории общей площади около 100 000 квадратных метров. И мне, конечно, не нужно объяснять вам, что у отдела едва хватает сотрудников, чтобы охранять территорию вокзала. Кроме того, там внизу небезопасно. Вы будете рисковать своей шкурой. Даже в прошлом люди редко спускались туда, причем только по принуждению, и случались несчастные случаи. В какой-то момент, несколько лет назад, доктор Далмассо понял, что ситуация в подвалах неуправляема. С тех пор они были для нас недоступны, на что никто никогда не жаловался. Туда ходят только тогда, когда действительно не могут этого избежать. Насколько я помню, за последние пару лет не более 3-4 раз. Пожар, возникший из-за костра, разожженного бродягами, изнасилование наркомана и обнаружение пары трупов. Но у комиссара для этого есть небольшая специальная команда, состоящая из суперинтенданта Карбона и нескольких офицеров. Только они имеют право спускаться туда». «Вот он, типичный Далмассо», — размышлял меценате. «Игнорирует любую проблему, для которой у него нет под рукой решения. Но есть предел тому, сколько пыли можно замести под ковер». Позволить такой ситуации дорасти до катастрофы, не пошевелив и пальцем, было все равно, что сидеть на бомбе, которая рано или поздно взорвется. Более того, с учетом приближающегося начала капитального ремонта, это была неприятность, которую, хотел бы того или нет, комиссар не мог избегать бесконечно. Прямо под ногами простирался мир, о существовании которого до этого меценота даже не подозревал, несмотря на то, что Амелия в довольно странной манере прорицательницы подсказала ему, что именно там он может узнать что-то о таинственном призраке, который разбрасывает мертвых животных по территории вокзала. И хотя Рикардо все еще не мог до конца понять, что это такое, он был уверен в одном — это нужно остановить как можно скорее. Если у него и были какие-то сомнения по поводу продолжения расследования против всех и вся, то они прошли. На вокзале что-то творилось. И хотя меценот все еще не мог до конца понять, в чем дело, теперь он был уверен в одном — призрака нужно остановить как можно скорее. «Мне нужна твоя помощь, Пьетро. Нужно взглянуть на эти подземелья. Как я могу это сделать?» Фумагалли одним большим глотком выпил остатки аперитива и поставил пустой бокал на журнальный столик. «Я очень надеялся, что вы не спросите об этом, инспектор». Реакция Сони была не такой, какую представляла себе Амелия. Она только что сообщила, что все в порядке, и что через месяц Соня сможет вступить в общество, оставив позади наркотики, артана, проституцию. Это было бы началом новой жизни. Но траурное выражение лица, с которым розоволосая девушка вошла в бар, тот самый китайский дайв-бар, где они уже встречались, не изменилось ни на йоту. Пока Лаура говорила, Соня все время смотрела вниз, продолжая отщипывать и крошить в пальцах кусочки нетронутого тоста, который Лаура заставила ее заказать, видя, что Соня становится все тоньше и тоньше. В итоге она, вздыхая, просто повторяла про себя. «Месяц». Лаура, конечно же, не ожидала, что девушка будет прыгать от радости. Она понимала, то, что ждет Соню впереди, в любом случае не будет легким. Процесс реабилитации — это всегда тяжело. Но хотя бы талику оптимизма, по ее мнению, эта новость должна была в нее вселить. В предыдущие дни Лаура приложила массу усилий, чтобы все организовать, что далеко выходило за рамки ее волонтерской деятельности. В то же время она была занята подготовкой к предстоящей экзаменационной сессии, склоняясь над книгами в предрассветные часы. Все, чтобы занять себя. Лаура боялась, что если остановится, то упадет. Неуверенность в правдивости своих видений разрушала ее. Но сколько бы она ни ломала голову, не нашла другого выхода. Только Эстерли Ментани могла подтвердить, что маленький брат и сестра действительно существовали. Что же касается Сони, то Лаура нашла в Тоскане реабилитационную общину, которая принимала и подростков. Убедить их принять ее было нелегко. Очередь в учреждении была занята до конца года. Но ей удалось устроить так, чтобы Соне выделили место в течение месяца. Она оформила все документы, путаясь в дебрях медицинской бюрократии. Затем связалась с матерью девочки. Это была трудная и мучительная встреча. Женщина, с которой разговаривала Лаура, преждевременно постарела. Ее мучило постоянное чувство вины. Она слишком поздно догадалась о том, что происходит в стенах ее дома, и у нее не хватило сил вмешаться, пока не случилось непоправимое. Когда Лаура рассказала ей о злоключениях дочери, о которой мать ничего не слышала с того дня, как та сбежала, ее глаза наполнились слезами. Стеклянный колокол скрипнул под напором волн горечи и раскаяния, которые женщина изливала вокруг себя. Она взяла бланки, которые дала ей девушка, и на следующий день принесла их обратно, подписанные ею и ее мужем. Лавру не спросил ее, как ей удалось убедить его. Но даже рассказ о матери не тронул Соню, не оживил ее пустой взгляд. «Что такое?» — спросила Лаура, положив свою руку на ее. «Ты передумала? Ты больше не хочешь этого?» «Нет, я хочу, конечно», — пробормотала Соня, не поднимая головы. «Но через месяц будет уже слишком поздно. Слишком долго, слишком поздно». «Это не так уж и долго», — возразила Лаура. «Нужно просто набраться терпения». Соня подняла на нее свои нежные оленьи глаза, в этот момент более испуганные, чем когда-либо. «Ты не понимаешь. Артан устроил еще одну встречу. Он рассказал мне об этом утром». «Встреча?» — начала Лаура. Потом поняла, о чем идет речь, и кровь застыла в ее жилах. «Когда?» «В эту субботу». «Но я же говорила тебе, я больше не соглашаюсь делать определенные вещи. К этим людям я не вернусь, однако...» «Ты должна уйти, Соня. Спрятаться где-нибудь, пока не придет время уходить». Девушка покачала головой. «И как?» «Кроме того, что у меня нет денег и места для проживания, я все равно не продержусь 2 дня. Артан уже некоторое время не давал мне ничего. Началась ломка, и я приползла к нему, умоляя о дозе. Я не могу остановиться, вот что. Я пыталась, правда». Лаура не знала, что сказать, чувствуя себя совершенно беспомощной. Взяв на себя ответственность за это дело, она не ожидала, что это станет вопросом жизни и смерти. Она не была готова нести бремя такой ответственности. «Жаль», — повторила Соня. Голос у нее был такой грустный и смирившийся, что у Лауры дрогнуло сердце. «Было бы здорово стряхнуть с себя все это дерьмо и начать все сначала. Я правда в это верила. Все это время». Лаура тем временем лихорадочно соображала, что можно сделать. Но зависимость Сони, державшая ее прикованной к албанскому наркодилеру, показалась ей непреодолимой преградой. Единственным реальным решением было немедленно отправить ее на реабилитацию, но трудно было убедить их принять ее уже в следующем месяце. Лаура взяла ее лицо в свои руки, заставляя смотреть прямо в глаза. «Послушай меня, Соня, ты не должна сдаваться», — сказала она, делая вид, что уверенности у нее хоть отбавляй, хотя на самом деле все было наоборот. «Я перезвоню тем людям из реабилитационного центра и уговорю их взять тебя немедленно. А пока веди себя нормально, чтобы Артан ничего не подозревал. И будь готова уйти в любой момент. Поклянись, что не будешь делать глупостей. Вот увидишь, я все устрою, обещаю». Был понедельник. У нее осталось 4 дня, чтобы понять, как это сделать. «Доброе утро, инспектор Мецанотте. Итак, вы готовы к экскурсии?» — спросил человек, ожидавший его в центре какой-то длинной прямоугольной платформы, окруженной с 3 сторон проволочной сеткой. Расположенная между платформами 18 и 19, прямо под навесами, она находилась в начале дополнительной платформы, которую позже соединили с другими на выходе со станции. Мужчина с веселым лицом и точеным носом над черными усами был одет в синий пиджак с серебряными пуговицами, красный галстук и фуражку с железнодорожным гербом. В одной руке он держал большой фонарь. Его звали Беппе Бельмонте, и он был одним из начальников электростанции, с которым Фумагалли, тщетно пытаясь отговорить Рикардо, неохотно связал его. «Давай, иди сюда!» Дойдя до платформы, Мецанотте заметил, что по всей ее длине идут 2 рельса. Он собирался спросить Бельмонте, почему тот назначил ему встречу на этом мертвом пути, если, по идее, должен был взять его на прогулку по подземельям. Когда Беппе сделал знак своему коллеге внутри желто-черной полосатой бетонной клетки. Платформа оживилась с толчком, от которого Рикардо чуть не потерял равновесие, и начала шумно опускаться. «Неплохо, а?» — смеясь, воскликнул железнодорожник. «Мы ее почти не использовали. И то, что платформа еще фурычит, просто чудо. Она работает благодаря 6 гидравлическим поршням, приводимым в движение двигателями общей мощностью 240 кВт. Эта зверюга без особых усилий поднимает грузовой вагон с полной загрузкой». Мецанотте лишь кивнул, закинув на плечо рюкзак, набитый пачками печенья и крекеров и коробками с вином. Всем этим он надеялся развязать язык беднякам, которых встретит в подполье. Чтобы никого не спугнуть, Рикардо был в рубашке и джинсах, а не в форме. Впрочем, его смена уже закончилась, и формально он был не на службе. Должен ли я предположить, что ваш визит означает изменение отношения Полфера к подземельям?» — крикнул Бельмонте, пробиваясь голосом через грохот машины, когда они медленно спускались в темное чрево вокзала. «Этого я гарантировать не могу. Я просто исследую. Познавательная миссия. От меня тут ничего не зависит. Да и вы сами знаете, как все у нас происходит», — прокричал в ответ меценат, всем своим видом демонстрируя опасливую неуверенность. Когда он обратился к Бельмонте, тот не спросил его, является ли этот визит официальным, и Рикардо умолчал о том, что его начальник совершенно не в курсе дела. В действительности он не солгал ему. Но все же было лучше, чтобы Бельмонте не узнал правду. Тот кивнул, скривившись. «Я понимаю, что вас немного и все такое. Но сидеть сложа руки, глядя на то, что там происходит, даже не пытаясь вмешаться...» Он пожал плечами, затем продолжил. «Вы знаете о перепланировке, о которой они много говорят в последнее время? Ну вот, а я посмотрел проект, и не могу сказать, что он мне нравится. Он сильно изменит вокзал и не в лучшую сторону. И все же я не могу дождаться начала работ. А знаете почему? Большая часть подвальных помещений исчезнет, ибо будет занята каким-то торговым центром. Так или иначе, этой истории недостойной цивилизованной страны нужно положить конец». «Но если там все так плохо, почему бы вам не решить проблему в корне, запечатав все входы?» «Запечатать входы? Звучит очень просто, да? Мы даже не знаем, сколько их всего. Я работаю здесь уже 30 лет и не знаю, сколько раз пытался сосчитать подземные точки доступа, но так и не получил точное число. Не то чтобы мы не старались. Меняем охранные системы, устанавливаем цепи и навесные замки. А через несколько недель обнаруживаем, что цепи срезаны, а замки взломаны. Мы установили электрические ворота на нескольких автомобильных въездах. Но они слишком медленные, и всегда найдется кто-то, кто успеет проскочить внутрь до того, как они снова закроются. Нет, поверьте, заткнуть все дыры в этом сити практически невозможно». Платформа с содроганием остановилась. Перед меценатом лежала плотная тьма, которую не могла пробить даже мощная лампа, зажженная железнодорожником. Потоки влажного, спертого воздуха касались его лица, вызывая дрожь. «Подождите меня здесь, я пойду зажгу свет», — сказал Бельмонте, прежде чем спуститься с платформы, размахивая фонарем. Меценат следил за ним взглядом, пока тот не скрылся за углом. В темноте слышалось какое-то зловещее шипение. Судя по эху, помещение было довольно большим. Так и оказалось, когда через несколько минут загорелись длинные ряды неоновых ламп, вызвав массовое бегство крыс. Многие лампы были разбиты, некоторые мигали, но их все равно было достаточно, чтобы осветить поистине огромное пространство. Под низким бетонным потолком среди обломков и мусора пролегал ряд дорожек, перемежаемых массивными столбами. Из этого места, похоже, сделали незаконную свалку. Среди прочего, меценат заметил груды досок, обломки мотороллера, унитаз, разбитый на две части, и стиральную машину, изъеденную ржавчиной. Как объяснил ему Бельмонте по возвращении, до того, как грузовые и почтовые перевозки были перенесены в другое место, этот двор, который по праву можно было назвать подземным, хотя на самом деле он находился на уровне улицы, был таким же оживленным и хаотичным, как и его близнец на уровне железнодорожного вокзала. Грузовые вагоны загружались и разгружались на путях, а затем перемещались вбок с помощью перегрузочного моста к одному из четырех подъемников, идентичному тому, с которого они сошли, который тащил их на поверхность. Сейчас в это было трудно поверить. При том полном упадке и запустении, в котором находилась эта станция-призрак, скрытая в недрах центрального вокзала, и настолько мрачная и безлюдная, что по коже ползли мурашки. Меценат последовал за Бельмонте через череду туннелей. Некоторые из них были достаточно широкими, чтобы по ним могли легко проехать грузовики, и больших помещений, которые когда-то использовались как склады, где были сложены грузы, оставленные здесь неизвестно сколько времени назад. Один из них был забит асбестовыми листами, в другом они увидели сотни банок с армейскими консервами, которые выглядели так, будто были сделаны еще во время Второй мировой войны. Некоторые хранили следы более или менее недавних стоянок. Грязные одеяла, расстеленные на картонных коробках, рюкзаки, сумки, набитые одеждой, использованные шприцы и презервативы, разбросанные по земле. Однако в тот момент тут не было ни души. За большой трубой, идущей вдоль туннеля, в стене образовались ниши, которые можно было использовать как лежанки. Они нашли там несколько человек, которых меценату удалось растолкать, чтобы задать им пару вопросов. Но один из них был перепуганным египтянином, который не говорил ни слова ни по-итальянски, ни по-английски. А другой, похоже, был слишком обкурен или пьян, чтобы составлять осмысленные предложения. Бельмонто привел Рикардо в одну из тех немногих зон подвала, которая все еще использовалась по назначению. Здесь работали сотрудники кейтеринговой компании, снабжавшей вагоны-рестораны «Евростар», складские работники баров и магазинов, разбросанных по станции, и сотрудники, распространявшие зарубежные газеты. Меценотто поговорил со многими из них, и все они обрисовали тревожную картину. Тут небезопасно работать, тут бродят очень страшные люди, склады грабят каждый день, и нередко случаются нападения и ограбления с применением ножа или зараженного шприца. Рикардо также расспрашивал о призраке, но безрезультатно. Никто не помнил человека, подходящего под его описание. Затем его познакомили с Джузи, которая была своего рода душой подземелий. Ей было за 70, и она уже минимум лет 20 как спала в комнате, которая когда-то использовалась для сортировки почтовых посылок, вместе с небольшой стаей кошек. Каждое утро Джузи подметала полы по всей территории, а взамен железнодорожники и рабочие приносили еду и молоко для ее бездомных животных. Ходили слухи, что раньше она работала секретаршей, но никто не знал, что именно в какой-то момент пустила ее жизнь под откос. Это была кроткая пожилая женщина с руками, обезображенными артритом, и добрым тусклым взглядом. Джузи жила там так долго, что считала подземелье своим домом. Она почти не выходила на улицу и не смогла бы приспособиться к жизни в другом месте. Много лет назад Центр помощи заинтересовался ее случаем и нашел ей жилье в доме престарелых, но она продержалась там всего несколько дней, а затем сбежала, чтобы вернуться в подземелье вокзала. У меценотто защемило сердце, когда он заметил, какие усилия приложила эта пожилая женщина, чтобы сделать мрачную голую комнату более уютной. Помимо палеты, на которой, как на матрасе, были расстелены старые джутовые мешки с гербом почтового отделения, обстановка здесь состояла из сломанного стула, стола, на котором стоял горшок с подсыхающим растеницем непонятного вида, и большого открытого чемодана на металлической тележке. На одной стене висело распятие и выцветший календарь «Фрате Индовино» за 1997 год. Насколько это возможно, все было тщательно вычищено и аккуратно разложено. Несмотря на то, что из-за всех этих лет, проведенных в неоновом свете, Джузи стала полуслепой и, вероятно, немного тронулась умом, Рикардо, тем не менее, попытался расспросить ее. «Призрак?» — повторила она, не переставая гладить котенка, уютно устроившегося у нее на коленях, пока двое других терлись о ее ноги. «О, да, здесь водятся призраки. Не один, а много. Белый, черный, всех цветов. Но я не боюсь. Я никому не мешаю, и никто не мешает мне. Белый однажды забрал у меня кошку. Но когда он попытался снова, я сказал ему, что они мои, и он не должен их трогать. И с тех пор он оставил меня в покое. Это мой дом. Я живу здесь уже давно, все меня знают. Я просто хочу остаться здесь в тишине. Это же не так много, правда? Кажется, даже те, кто внизу, хотели, чтобы я пошла с ними. Но я им отказала. Ты ведь не за мной пришел, да?» Меценотто бросил дальнейшие расспросы. Он мало что понял из этой бессвязной речи, кроме того, что, возможно, узнал, откуда призрак забрал одну из своих жертв. Затем оставил Джузи пару коробок печенья, за что старушка не переставала его благодарить. «Хорошо, а теперь отведите меня в дневной отель», — сказал Рикардо. Согласно мнению Фумагалли, первоначальным ядром и сердцем отеля «Инферно» была территория бывшего дневного отеля, расположенная под проходом к поездам и кассовым залам. Когда они шли по бесконечному коридору, заваленному разнообразными обломками, где, казалось, уже много лет не ступала нога человека, меценат и подумал, что подземелья вокзала вполне заслуживают такого названия. В мрачных, кишащих отбросами общества закоулках, куда он спускался с этим железнодорожным Вергилием, точно было что-то от ада Данте. В его памяти всплыли стихи из школьных лет, которые он сейчас читал про себя, находя их вполне подходящими. «Я увожу к отверженным селениям. Я увожу сквозь вековечный стон. Я увожу к погибшим поколениям». После других терцин, которые он не запомнил, шла та самая знаменитая строка, которую знали все. Но Рикардо избегал его повторять, потому что звучала она не очень благоприятно. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Они шли дальше, пока Бельмонте не остановился перед небольшой железной дверью, возясь со связкой ключей, висевшей у него на поясе. «Вот здесь», — сказал он, открывая дверь на каменные ступени, исчезающие в темноте. «Дневной отель находится внизу у этой лестницы. Желаю удачи». «А что, разве вы не идете?» — удивился меценотто. «Ни за что. Я буду ждать вас здесь. Вы даже не представляете, что найдете там». Железнодорожник погрозил указательным пальцем. «Надеюсь, что у вашего фонаря хорошо заряжены батарейки. Там нет электричества, и если вы его потеряете, то останетесь в полной темноте». «И мы тоже играли в Вергилия», — подумал Рикардо, крутя фонарь в руках. Затем он включил его и начал спускаться по ступенькам. Закончив разговор по телефону, Лаура упала на кровать, обливаясь потом, одновременно измученная и воодушевленная. Она только что сделала, возможно, два самых сложных и важных телефонных звонка в своей жизни, и оба они прошли хорошо. Лаура почувствовала такое облегчение, что ей захотелось смеяться и плакать одновременно. В то утро, всего несколькими часами ранее, она была в полной панике. Прошло два дня с тех пор, как Лаура дала Соне торжественное обещание, что вытащит ее из беды, а она все еще не знала, как его выполнить. У нее оставалось всего два дня, прежде чем девушка совершит какой-нибудь безрассудный поступок. Если бы она действительно покончила с собой, это была бы и ее, Лаура, вина. Как она сможет жить с такой тяжестью в душе? Затем, изучив сайт терапевтического общества в Тоскане, Лаура обнаружила, что среди основных финансистов данного учреждения числился Гестбанк. Это название было ей знакомо. Если она правильно помнила, это был инвестиционный банк, председателем которого являлся Джероламо Тоцци, чья жена Маддалена до недавнего времени была близкой подругой ее матери. В какой-то момент им даже взбрело в голову свести вместе своих детей. Лауре было 17 лет, а Оттавио Тоцци — 18. Соланж так сильно ее достала, что та, наконец, согласилась пойти на свидание. Ну и как все прошло? Катастрофа, иначе не скажешь. В ресторане Оттавио не только изводил ее безостановочной болтовней о вечеринках, на которых она не была, о клубах, о которых она никогда не слышала, о знакомствах с известными людьми, которые в основном были ей неизвестны. Но и по меньшей мере три раза отлучался в туалет, чтобы вернуться фыркая и подозрительно потирая ноздри. Еще более неприятным было осознание того, что во время всего ужина Тоцци-младший только и делал, что намекал на момент, когда трахнет ее. Не нужно было обладать особыми способностями, чтобы понять это, учитывая, с какой настойчивостью он приставал к ней еще до десерта. В машине Оттавио буквально набросился на нее, и чтобы погасить его пыл, потребовалось ударить его коленом между ног. Лаура подозревала, что Оттавио Тоци наверняка в курсе того, что его родители щедро поддерживают реабилитационное сообщество для наркоманов. Это, возможно, давало ей шанс спасти Соню. Она лишь надеялась, что разрыв отношений с Соланж не оставил в Мадалене слишком много горечи, и что она уже забыла о неблагоприятном исходе свидания между Лаурой и этим неуклюжим засранцем, ее сыном. Как бы то ни было, время поджимало, поэтому Лаура набралась храбрости и позвонила. Сначала отношение женщины к ней было холодно отстраненным, но как только Лаура начала рассказывать о своем опыте работы в центре помощи, Маддалена стала внимательной и участливой. После того, как девушка закончила рассказывать драматическую историю Сони, глубоко тронутая госпожа Рицци заверила ее, что двери общины будут широко открыты для ее протеже уже завтра. При всех суммах, которые она и ее муж вливают в их бюджет, это была услуга, в которой они вряд ли могли ей отказать. Оставалось еще организовать побег Сони. Но большинство вопросов к тому времени были уже решены. Нужно было что-то придумать, чтобы вытащить ее из Ла-Портана до наступления той самой субботы. Окрыленная этим успехом, Лаура решила, что еще раз позвонит Эстер Лементани. Выжившая в годы Холокоста, Эстер представляла собой единственный шанс понять, что происходит в ее голове. Лаура уже несколько дней твердила себе, что должна сделать хотя бы еще одну попытку, прежде чем окончательно сдаться. Но до сих пор откладывала ее, страшась того, что это может повлечь за собой. Было бы проще, если бы она могла сказать старушке правду, но, к сожалению, этот вариант был невозможен. Если она не хотела, чтобы Эстер сочла ее сумасшедшей, чего нельзя было исключать. Ее руки так сильно дрожали, что ей удалось набрать номер без ошибок лишь с третьей попытки. «Алло?» — ответил ей тот же тоненький, нерешительный голос, что и в прошлый раз. «Доброе утро, сеньор Лементани. Это Лаура Кардеро. Не знаю, помните ли вы, мы с вами разговаривали несколько дней назад». «Конечно, я помню, сеньорина. Мне не так уж часто звонят». «Я... вот в первый раз, когда мы говорили, я не была с вами до конца честна. Да, я провожу исследования о евреях, депортированных с центрального вокзала, но университет имеет к этому лишь частичное отношение. По личным причинам, которые мне трудно объяснить, меня действительно волнует выяснение того, что случилось с двумя детьми, которых должны были погрузить в тот же поезд, направлявшийся в Освенцим, в котором находились и вы. Амос и Лия Фелнер». «Амос», — выдохнула женщина. Получилось что-то среднее между вздохом и стоном. «Да, сеньора, в Исее он и его сестра числятся пропавшими без вести. Я пытаюсь выяснить, что с ними случилось, и надеялась, что вы сможете мне помочь. Амос был вашим ровесником, возможно, вы его знали. Пожалуйста, это действительно очень важно для меня». Лауре показалось, что последовавшее за этим молчание распространилось, как лесной пожар, угрожая поглотить ее. «Да, я знала Амоса», — наконец пробормотала женщина. «Я хорошо его знала». Эстер Лементани еще немного помолчала, но было очевидно, что это имя что-то в ней всколыхнуло. Не нужно было долго настаивать, чтобы она сдалась. Ей придется лечь в больницу на несколько дней, ничего страшного, просто осмотр. Но Лаура сможет навестить ее, когда она вернется. Словно тяжеленный валун свалился с ее груди. Впервые за несколько дней Лаура снова могла свободно дышать. Все еще лежа на кровати, она повернулась к рисунку углем, висевшему над ее столом. Кружащиеся балерины работы Дега всегда вызывали у нее ощущение легкости. Лаура знала, что это ненадолго, но в тот момент она почувствовала именно это — легкость. Следуя отрывочным указаниям, которые дал ему начальник электростанции, Мецанота достиг того, что, наверное, было большим центральным залом дневного отеля. Яркий луч его фонаря осветил алюминиевый прилавок, покрытый толстым слоем пыли, разбитые витрины магазинов и киосков, стены, покрытые ламинатом, который когда-то был белым. Низкий потолок с панелями, многие из которых рассохлись, обнажив пучки кабелей и слои изоляционного материала. Внезапное появление пары красных глаз, светящихся в темноте, испугало его. В углу замерла большая крыса. Она уставилась на него с такой враждебностью, что на мгновение у меценота создалось абсурдное впечатление, что зверек вот-вот набросится на него. Вместо этого крыса стремительно развернулась и исчезла. Согласно тому, что ему рассказали Фумагали и Бельмонте, которым удалось в свое время увидеть дневной отель в действии, до его закрытия в начале 1980-х годов, в конце медленного упадка, начавшегося после экономического бума, в период своего расцвета он всегда был переполнен пассажирами, которым нужно было отдохнуть и помыться после долгого путешествия на поезде, а также многочисленными местными жителями, у которых в то время не было дома ванной комнаты. По совместительству он был спа-салоном и торговым центром, предлагая целый ряд услуг, связанных с личной гигиеной. Ванные, душевые, парикмахерские и маникюр, а также прачечные, гладильные, чистка обуви, общественные телефоны и небольшие комнаты, где можно было отдохнуть в течение нескольких часов. К главному входу, позднее замурованному, шла лестница, ведущая в метро. Четыре лифта, тоже сломанные, когда-то поднимались в вестибюль билетной кассы и залы ожидания, не говоря уже о запасных входах для персонала. Меценотто начал свой обход с первого коридора перед ним, по обе стороны которого располагались ряды дверей. Каждая из комнат, в которые он входил, больше напоминала общежитие. Жалкие самодельные кровати, до 6 или 7 на комнату, были беспорядочно расставлены на полу, покрытым всевозможным мусором, среди ветхих остатков мебели. Отель «Инферно» был полностью заселен. Так как дело было днем, многих из жильцов в это время не было на месте. Меценотто пытался поговорить с теми, у кого не было сил или желания выползать на улицу в поисках еды, алкоголя или наркотиков, но его вопросы встречали испуганные, враждебные или просто пустые взгляды и гробовое молчание. Даже раздача провизии, которая была у него в рюкзаке, не могла нарушить это упрямое молчание. Рикардо как раз подошел к порогу, за которым вырисовывались очертания больших стиральных машин, когда в круге света от его фонаря из ниоткуда возник силуэт, угрожающе приближаясь к нему. Меценотто отпрыгнул назад, инстинктивно потянув руку к пистолету, но вспомнил, что оставил его в офисе. Перестрелка в свободное от службы время в секторе вокзала, где он не должен был сейчас находиться, это было не то, в чем нуждался Рикардо. Однако мужчина, казалось, даже не заметил его присутствия. На нем были только потрепанные штаны, а исхудавшее до костей тело было покрыто гнойниками и струпьями. На его бицепсе был затянут жгут, а из локтевого сгиба торчал шприц с иглой, застрявшей под кожей. Шатаясь, он ходил по комнате, в которой стояла едкая вонь экскрементов и старого пота, и бормотал нечто нечленораздельное. В прачечной были еще три человека. Двое мужчин и женщина, лежащая на полу, тоже обдолбанные и в жалком состоянии. «Господи Иисусе, где я, черт возьми, нахожусь?» — подумал Рикардо, чувствуя, как колотится в груди сердце. Реальность здесь напоминала сцену из «Ночи живых мертвецов». Несмотря на все, что ему рассказывали о подземелье, Меценотто не был готов к тому, что увидел. Он и не подозревал, что там, внизу, так много людей, и что они живут в таких ужасных условиях, окруженные грязью, крысами и тараканами. Если он всегда считал, что маргинализация и деградация, свирепствующие на центральном вокзале, были серьезной проблемой, что ж, до сих пор он, видимо, не представлял, насколько все плохо на самом деле. Подавив чувство тошноты, инспектор продолжил осмотр. Войдя в последнюю комнату в конце коридора, он сразу понял, что там что-то не так. Она была совершенно пуста, и, если не считать пыли и паутины, находилась в хорошем состоянии. Каково бы ни было ее первоначальное назначение, в отличие от других комнат, она была разобрана и вычищена. Что еще важнее, Она была единственной из всех тех, которые он видел, где ничего не указывало на то, что в комнате вообще кто-то живет. Ему стало интересно, почему. И тут его фонарь осветил противоположную стену. Это было не одно из тех наспех нарисованных баллончиками граффити, которыми были густо расписаны подземелья. Это была настоящая фреска, сделанная с тщательностью и мастерством с помощью красок и кисти. Выцветшая и облезлая, она, должно быть, была написана довольно давно. На фреске была изображена женщина, выходящая из моря, обнаженная, если не считать богатых драгоценностей, украшавших ее торс. Рыбий хвост, высовывающийся из воды рядом с ней, говорил о том, что она русалка. У нее были густые черные волосы, молочная белизна кожи, красные пухлые губы и большая грудь. Все это придавало ей непреодолимую чувственность. Вокруг тела и рук русалки, поднятых словно в танце, обвились две змеи. В ее взгляде, чья безмятежность навевала мысли о том, что это лишь двусмысленная и обманчивая видимость, было что-то магнетическое, от чего трудно было отвести взгляд. Меценат заметил, что на полу у подножия фрески лежат какие-то предметы, и подошел к ним, направив свой фонарь на небольшую кучу хлама. Среди прочего он заметил расческу, маленькое зеркало, часы, несколько ракушек, миньон с ликером и несколько сережек. Пыль, которой они были покрыты, указывала на то, что эти предметы лежат здесь уже довольно давно. Некоторые из них были далеко не бесполезными. Странно, что их никто не стащил. Опустившись вниз, Рикардо заметил комки того, что выглядело как свечной воск и темные пятна, вполне могущие быть запекшейся кровью. Воду. Вот мысль, которая пришла ему в голову. Инспектор долго смотрел на фреску, размышляя. Через несколько минут он тряхнул головой и проверил часы. Бельмонте сказал, что даст ему не больше пары часов, а один уже прошел, и ему нужно торопиться, если он хочет осмотреть и старый кинотеатр Чинестационе. Рикардо достал мобильник, сделал несколько фотографий картины на стене и хлама на полу, а затем пустился в обратный путь. Ему потребовалось некоторое время, чтобы найти служебный коридор, который, как объяснил ему железнодорожник, соединял дневной отель с кинотеатром. Небольшой вестибюль с обстановкой 1960-х годов был, на удивление, цел. Создавалось впечатление, что его в спешке покинули прямо посреди кинопоказа, и с тех пор никто туда не возвращался. Рядом с кассой по-прежнему лежали пачки билетов. На барной стойке стоял автомат с попкорном. На стенах висели несколько киноплакатов. Среди названий ему запомнились «Горячий асфальт», «Выстрел в бочку», «Космические вампиры». Потертый бархатный занавес открывал доступ в кабинки. Отодвинув его в сторону, меценотто увидел мерцание в глубине комнаты, под прямоугольником серого рваного полотна экрана. Вокруг костра суетились несколько женщин. Чуть дальше мужчины курили сигареты, сидя в кругу на полу. У женщин лица были закрыты чадрой, у мужчин — черные волосы и смуглая кожа. Рикардо шагнул между рядами деревянных кресел, улыбаясь и поднимая ладони, что означало, что у него нет враждебных намерений. Все удивленно уставились на него. Затем старший из группы с тюрбаном на голове сделал ему знак подойти и сесть вместе с ними. Женщины готовили чай. Мужчина сказал, что скоро тот будет готов. Он говорил на ломаном итальянском, но вполне приличном, чтобы его поняли. Меценотто открыл рюкзак и предложил то, что осталось от припасов, которые он принес. Мужчины отказались от вина, потому что, как добрые мусульмане, они не пили, но показали, что им нравятся печенье и крекеры, которыми они также поделились с женщинами у костра. Эти люди рассказали ему, что являются группой афганских беженцев из этнической группы хазарейцев, которых с особой яростью преследуют талибы. Вынужденные бежать из своей страны, они прибыли в Милан 8 месяцев назад и попросили убежище. Поскольку центры приема были переполнены и никто не предложил им никаких альтернативных решений, их просто бросили на произвол судьбы. Они разбили лагерь в районе центрального вокзала в ожидании рассмотрения их заявления. Зима, однако, была не за горами, и когда наступили холода, они не нашли лучшего убежища, чем то, которое предлагал подвал вокзала. Они думали, что останутся там на несколько недель, но находились тут и поныне, не зная, получат ли, наконец, статус беженцев и когда это произойдет. Никто не спросил меценота, кто он такой и что здесь делает. Догадывались, что он полицейский? Может быть, и да, но ему было все равно. В конце концов, они выглядели как люди, которым нечего бояться закона. Подошла одна из женщин, неся дымящиеся пластиковые стаканчики на куске картона, использовавшемся в качестве подноса. Несмотря на протесты Рикардо, она во что бы то ни стало хотела обслужить его первым. Мужчины объяснили ему, что это кахва, которая готовится путем заваривания листьев зеленого чая вместе с кардамоном, гвоздикой и корицей, а в конце добавляется немного измельченного миндаля. В оригинальном рецепте также требовались шафран и лепестки роз, но их, к сожалению, не было. Тем не менее, меценота нашел этот пряный напиток восхитительным. Он наблюдал за мужчинами, сидевшими вокруг него, скрестив ноги. Несмотря на все пережитые и жалкие условия, в которых им пришлось жить, они сохранили достоинство, и в их глазах светилась гордость. Ими нельзя было не восхищаться. Рикардо спросил, пытались ли они обратиться в центр помощи, и когда те ответили отрицательно, он призвал их сделать это. Возможно, там они смогут получить помощь. Когда инспектор решил расспросить их о призраке, ему ответил юноша лет 16, который до этого момента не раскрывал рта, ограничиваясь тем, что слушал разговоры взрослых. «Кажется, с таким человеком мне доводилось встречаться», — робко вмешался он. Когда его соотечественники кивнули, добавил: «Это была ночь стрельбы». «Стрельбы? Какой еще стрельбы?» — спросил меценот, не совсем уверенный, что понял его правильно. Юноша рассказал ему о ночи, когда несколько недель назад он проснулся от грохота стрельбы талибов во время рейда в их деревне. Но это был не просто дурной сон. Вдалеке, где-то в подземелье, действительно раздавались звуки, похожие на выстрелы. Он выскользнул из своего спального мешка, взял свечу и двинулся на эти звуки в дневной отель. Там он увидел его. Высокий бледный мужчина бежал так, словно за ним гналась орда джиннов. Мгновение, и он исчез во тьме. Затем парень услышал резкие голоса и тяжелые шаги. В конце коридора, из которого вышел бледный человек, появился свет. Испугавшись, юноша задул свечу и спрятался. Мимо быстро прошла группа мужчин с фонарями. Их было 4 или 5 человек, вооруженных автоматами и пистолетами. Только когда парень убедился, что они далеко, он перестал задерживать дыхание. «Как они выглядели?» — спросил его меценоты. «Можешь описать их? Они были белыми или цветными?» «Не знаю, не видел. У них это... это...» Он имитировал руками жест опускания чего-то на лицо. «Балаклавы?» Юноша кивнул. «Я не знаю, как они выглядят. Знаю только, что они плохие люди. Я думаю, что если бы они меня увидели, то меня сейчас здесь не было бы». Меценота не мог не вспомнить слова Дель Фарре. «Назревает война». История, рассказанная молодым афганцем, бросала зловещий свет на предупреждение профессора. Было уже поздно, и если он не хочет, чтобы Бельмонте бросил его здесь, надо торопиться. Рикардо уже попрощался и пожелал всем удачи, когда в голову ему пришла еще одна мысль. «Вон там, в старой гостинице», — сказал он, «в одной из комнат на стене нарисована женщина, вокруг которой обвились змеи. Вы ее знаете?» Человек в тюрбане кивнул. «Почему там никто не ночует? Все остальные комнаты заняты, а эта единственная пустая. Как так получилось?» «Туда никто не заходит. Люди, проживающие в отеле, сказали нам, что это комната тех, кто находится внизу. Они их боятся». «Те, кто внизу». Это было выражение, которое, как ему показалось, он уже слышал раньше. Тогда Рикардо не обратил на это внимания. Так, кажется, говорила Джузи, пожилая бездомная женщина, жившая в почтовом депо. «И кто бы это мог быть, те, кто внизу? Вы что-нибудь знаете об этом?» «Нет, мы не знаем. Никто не говорит. Страшно даже думать. Нам кажется, речь идет о злых духах».